Чем хитрее замок, тем меньше шансов подобрать ключ. Чем люди сложнее, тем больше параметров им приходится взаимно координировать. Правда, и возможностей для такой координации становится больше. Но дело в высшей степени тонко. Я знал, например, двух умнейших и симпатичнейших людей, которые не смогли общаться только из-за дискоординации личных темпов. Надо же было, чтобы начало мысли одного всегда приходило ровно на середину мысли другого, и как они ни старались, им никак не удавалось друг друга не перебивать. Если говорить вполне серьезно, то я, приближаясь к точке зрения моего приятеля-холостяка в вопросах межличной совместимости, охотнее верю отрицательным прогнозам, чем положительным. И не потому, что в этих вопросах я предвзятый пессимист, совсем наоборот. Просто мне кажется, что здесь действует некий естественный закон, подобный закону энтропии. Для поддержания порядка нужны усилия, а беспорядок поддерживается сам собой, тоже в хороших и плохих отношениях. Люди могут поссориться из-за форточки. Одному душно, другому холодно, и стать врагами, или счесть, что безнадежно не сходится с характерами. Отсечем мысленно ту массу человеческих отношений, где существует объективный антагонизм, начиная с классовой борьбы и кончая квартирными столкновениями. Это темы для книг и книг. Мне бы хотелось сказать несколько слов о тех ссорах, где нет или как будто нет объективных причин ссориться. Есть, конечно, грубые случаи, когда не только совместная жизнь, но и краткое общение с человеком невозможно ни для кого. Примитивная злоба, алкоголизм, криминальная психопатия, черный шар судьбы. Не может этот человек быть с людьми. Не обучаем он этому, или слишком далеко зашло неправильное обучение. Здесь уродливость генов, там уродливость воспитания. Часто то и другое вместе. Есть случаи, когда судьба сталкивает людей нелепо, будто для жестокой забавы. Посмотреть, что из этого выйдет. Нашла коса на камень, и деться некуда, разойтись невозможно, скандалы, драки. Но все-таки, как правило, причина конфликта не какая-то изначальная психологическая несовместимость. Нет, в большинстве, увы, конфликтуют люди, имеющие самую реальную возможность не конфликтовать. Между ними нет антагонистических противоречий. Интересы их ни в чем не сталкиваются. Примерно одинакового и вполне достаточного интеллекта, способный все понять, достаточно пластичны, чтобы перестроиться. И тем не менее, хронически истощающий душевные силы взаимный невроз, патологический стиль отношений. Вероятно, нет двух людей совместимых по всем параметрам, если даже с самим собой человек совмещается не всегда. Свела судьба вместе, живем, работаем, воспитываем детей. Ничего не поделаешь, приходится совмещаться. Это тоже работа, совместное психологическое творчество. Но вы только посмотрите, какими больными становятся эти достойные и умные люди, едва взглянут друг на друга. Сколько в мире Иванов Ивановичей и Иванов Никифоровичей? Вспыхнув, ссора тут же испепеляет свой повод. Как спички в костре, в ней тут же сгорают все предшествовавшие побуждения. Она моментально становится самоуправным, деспотическим существом, превращает людей в своих рабов и захватывает, и несет. Рабы ссоры обречены только страдать. У них нет никаких перспектив. Каждая ссора — маленькая модель большой войны. Цепная реакция взаимонепонимания, взаимное заражение недоверием и злобой. Если говорить точнее, взаимонепонимание начинается, а потом оно исчезает, потому что становится уже нечего понимать. Более того, начинается какое-то совершенное понимание злобы злобой, сладострастие оскорблений. Суженное, сомнамбулическое сознание, взаимный бред отношений или то, что психиатры в других случаях называют сверхценной идеей. Типовое содержание идеи —